Глава 31. К обеду я решил спасать мумия. Неугомонная бабушка не собиралась прекращать погоню. Они обежали весь замок два раза, включая подвалы и крепостные стены, и пошли на третий круг. Надо вытаскивать деда, пока его не загнали в угол. Но как? Я почесал в затылке и вызвал казну. Будем выдергивать. Спасение затянулось. Дверь не успевала перескочить на стену впереди погони. Или мумий сворачивал в другой коридор. Казна нервничала, злилась и ругалась. «Да чтоб у них баланс не сошелся! Дебет тебя за ногу! Кредит всем под 100%! Отчет вам годовой с расхождением на одну монету!» «Спокойно!» — я похлопал стену казны. «Давай на третий этаж напротив библиотеки». Я выглянул в коридор. Погоня приближалась, но была еще далеко. «Приготовься прыгнуть за поворот». «Угу! Если не получится, я бабку дверью зашибу, дебет ей с кредитом!» «Нельзя бить пожилых людей!» Казна хмыкнула, но возражать не стала. Когда звуки погони послышались совсем близко, я выскочил из нее. Громко постучал в библиотеку и рванул обратно. «Прыгаем!» Дверь захлопнулась и открылась уже за поворотом. Я выглянул из-за угла. Первым показался мумий. Он выдохся, но держался молодцом. Следом показалась бабушка. Ей тоже приходилось нелегко, а в руках вместо пипедастра был веник. Где же она успела поменять оружие? «Стой!» «Извини, Матильдочка, не могу. Срочные государственные дела!» «Я тебе покажу!» Распахнулась дверь в библиотеку. Мумий ее уже миновал, а вот бабушка попала под крик призрака. «Тишина должна быть около Библии! Уймись, болезный!» Старушка ловко огрела библиотекаря веником. Призрак икнул и быстро спрятался обратно. Заминка позволила мумию выиграть несколько метров, а за поворотом коридора его ждал я. Схватив старика за плечи, втащил в казну и захлопнул дверь. «Исчезай!» «Уже!» — казна фыркнула. «Я не дура, чтобы подставляться!» Мумий не смог остановиться. Пробежал по хранилищу пару кругов и только потом рухнул на крышку сундука. «Ох, и загоняла она меня!» «Держи!» — я сунул в руку мумия бутылку вина. «Спасибо, внучек!» Он надолго припал к горлышку, булькая и дергая кадыком на жилистой шее. «Я уже и забыл, какая у нее рука тяжелая. Видел, она еще вначале об меня этот пипедастр, или как там называется, сломала?» «Я не успел». «Главное, чтобы она сковородку не нашла». «Тебя надо спрятать». Мумий удивленно посмотрел на меня. «Не надо. Пусть выбегается и остынет, а то еще столетие будет сердиться. А мне бегать даже полезно». «Уверен?» «Конечно. Что я, свою жену не знаю. Денек за мной погоняется и простит. Она у меня отходчивая». Я только покачал головой. Не буду я лезть в их отношения, пусть сами разбираются. «Есть еще?» «Держи». Я отдал мумию вторую бутылку. «Сейчас допью и пойду обратно. А ты знаешь чего?» «Да». «Езжай-ка ты в город. Погуляй там пару дней, отдохни. Бабушка к этому времени успокоится». «Тебе точно не нужна помощь?» «Молод ты в таких делах помогать». Я пожал плечами. «Ну и ладно, мне же проще. А смотаться в Кимнара — мысль хорошая». «Ну, я пошел. Высадите меня на первом этаже возле тронного зала». Гебиза выпрыгнул за дверь и стартанул с места. Не успел он сделать и десятка шагов, как раздался голос бабушки. «Не смей от меня прятаться, Гебизе! Я догоняла тебя при жизни, поймаю и сейчас!» Мумий не ответил, а только прибавил шаг. Перед тем, как отправиться в Кимнара, я решил захватить своего домашнего монстра. Скелета в кошельке — это, конечно, хорошо, но Сеню никто не заменит. Ни на кухне, ни на его любимых местах монстра не было. Обнаружился он случайно. Послышался шум, мимо меня снова пробежал мумий, за ним бабушка, уже сменившая веник на скалку. Видимо, Гибиза опрометчиво забежал на кухню. Следом за бабушкой неспешно трусил монстр, весело угукая. Погоня его забавляла. «Сеня! Угук! Я в Кемнара!» Монстр развернулся на месте и побежал ко мне. «Угук! Тогда поехали!» Через минуту мы уже стояли в гостиной моего городского дома. Сеня тут же бросился к креслу качалки и растекся в нем, выпустив щупальца. А я отправился в Красного Орка обедать и вызвать Мошуа. Больше всего мне обрадовалась орка-повариха. «Кормить! Сейчас!» Передо мной появилась глубокая тарелка, столовые приборы и высокий бокал. «Среда!» — орка произнесла это с особым значением. «Багровый день!» «Праздник?» «День отмечания битв!» «Ах, вот оно что!» Большим половником орка зачерпнула из фарфоровой супницы и налила мне в тарелку. «Борщ?» «Нет, правильно говорить борджчз. Оркское средовое блюдо, цвет крови врагов!» На вкус борджчз оказался все же борщом. Традиционным в лучшем смысле этого слова. Огненным, ароматным, божественным. К нему прилагалась горбушка черного хлеба, натертая чесноком и посыпанная крупной солью. «Символ острых мечей воинов!» — пояснила орка. В отдельной вазочке стояла густая сметана. «А она что символизирует?» — на всякий случай уточнил я. «Ничего, просто чтобы вкусно было!» Я проглотил порцию и попросил добавку. Повариху это необыкновенно обрадовало. «Лучшему воину выдавали мозговую кость, на которой варили борджчз». «Кому отдали из этого борджчза?» «Никому!» — орка развела руками. «Тут никто кость не грызет. Говорят, варварство!» «А я буду. Можно меня считать лучшим воином этого ресторана?» Орка ахнула, что-то залопотала по орочье и убежала на кухню. Через минуту она вынесла на большом подносе огроменную кость. «Вы самый лучший воин, владыка! Везде!» Мяса на этой косточке было много. Я кусал, грыз и жевал. Хорошо быть лучшим воином. Пусть меня местные снобы считают варваром, но отказаться от такой прелести я не мог. «Рррррр! Пусть боятся голодного владыку!» Чай мне принес Кейри. «Я уже послал за Мошуа. Так жаль, что старый костюм потерял вид. Он вам очень шел». «Новый сошьем, не страшно». «Кейри, посоветуй мне». «Да-да». «Куда в вашем городе можно пригласить девушку? Ну, кроме театра». «Сударыню Киган?» «Да». Кейри задумался, покачал головой, перебирая варианты. «На обед в хороший ресторан». «Она опять будет со своей тетушкой». «Тогда на соранную прогулку». «По городу?» «Недалеко от города есть чудесные сады Хухупеллы. А сейчас как раз она цветет. Очень красивое зрелище». «Тогда давай писать». Я снова воспользовался услугами Кейри. Почерк у него лучше моих каракуль. Пока Свен относил записку, на пороге моего дома появился Мошуа. «И вы таки хотели потратить деньги, и я пришел!» «Я тоже рад вас видеть, Мошуа!» «Можете вырезать вашу радость золотом, так вы порадуете и меня тоже!» «Не мелочитесь, Мошуа, я хочу сделать большой заказ!» Гоблин потер зеленые ручки. «Одно другому не мешает. Мой дедушка носил одни носки 30 лет, штопая дырки, и скопил большое состояние». «Только на экономии от носков? А чем этот дедушка занимался?» «Владел кожевенным цехом, тремя, но скопил состояние он именно на носках». Мошуа выслушал мои пожелания. Такой же костюм, как в прошлый раз, парадный и для верховой езды. «Надеюсь, опять срочно?» «Только для езды на Соруне. И обувь. Сможете?» «За ваши деньги хоть тапочки верховного мага!» «Кстати, ремонт в замке окончен. Вы, кажется, собирались перебраться ко мне под крыло». Знаете, владыка, пока я не готов. А что так? Вам не нужны заказы обитателей Калькуары? Ой, и вы таки режете меня без ножа. Мошуа погрустнел. Так что мешает? И вы будете смеяться над старым гоблином, но у меня предчувствие. Увидев, что я не собираюсь над ним хохотать, портной продолжил. Вы когда-нибудь видели гоблинские погромы? А мы таки живем рядом с людьми 1000 лет, и нас регулярно бьют. Иногда сильно, иногда не очень. Мы уже и не обижаемся. Даже грустно, когда долго не приходит бить. Страховку-то приходится платить регулярно. Даже маленькие гоблинята спрашивают: «Папа, а когда будет погром? Почему ты не скажешь людям, что гоблины опять во всем виноваты?» «И какая связь?» Мошуа вздохнул. «У меня предчувствие, что вы тоже попадете под погром. Мой старый седалищный нерв советует не ехать в замок». Портной развел руками. «А я так давно с ним живу, что слушаю его мудрые советы». «Понятно». Гоблин смутился и стал собираться. Уже в дверях я окликнул его. «Скажите, Моша, у вас же есть родственники-музыканты?» «Ой, вы таки решили научиться играть на скрипке? Очень хорошее дело!» «Нет, мне нужен специалист по ремонту органов». Моша удивленно поднял бровь. «Вы меня поразили, владыка! Я не знаю, но поспрашиваю». Дверь за гоблином закрылась, и вздохнул уже я. Предчувствия о погроме меня не порадовали. На прогулку я отъезжал от красного орка. Свен привел мне Сорона, черного, как смоль. А Кейри притащил 2 большие корзинки. «Зачем?» «На случай, если вы решите устроить пикник». Пока я подвешивал их на седло, Свен вывел еще 1 птицу. «Запаска?» «Нет», — юноша улыбнулся, — «для сударя Сенья». «Сопровождающий на свидании?» Кейри, Свен и вышедшая из гостиницы орка-повариха накинулись на меня всей толпой. Припомнили ночную драку, обещали пожаловаться грозному Гибизе, пригрозили, в общем, меня не пускать без охраны. Рассказывать про скелетов в кошельке я не стал и быстро согласился. В чем-то они правы. Кто его знает, что может случиться? «Вы не беспокойтесь! Сенья поедет сзади, мешать не будет!» «Угук!» «Ладно, уговорили». Пока ехали к особняку Киганов, я заметил всадника. В сером плаще, неприметный, он следовал за мной в отдалении. «Слежка? Сударь Торквин желает меня контролировать?» «Ладно, разберемся. Но чуть позже. Сейчас меня ждет Лорен». «Сеня», — взглядом я указал на соглядатая, — «можешь пугнуть этого любопытного сударя?» «Угук!» — монстр расплылся в улыбке. Такие развлечения ему очень нравились. Пропустив меня вперед, Сеня развернул Сорона и направился к шпиону. При этом состроил самую зверскую рожу, которой только орков пугать. Соглядатый, кем бы он ни был, маневр не оценил. Резко развернулся и быстренько исчез в ближайшем переулке. «Угук!» — разочарованно вздохнул монстр. «Ничего!» — хлопнул я его по плечу. «Думаю, он еще вернется. Зажмем его с 2 сторон и спросим, кто подослал». Сеня довольно мурлыкнул. Гонять всяких нехороших дяденек ему нравилось почти так же, как истреблять печеньки. У особняка Киганов нас ждали. Стояли 3 запряженных Сорона, суетилась тетушка Паблия и скучали 2 типа самой бандитской наружности. Стоило нам подъехать, как из дома выпорхнула Лорен. «Иван, я так рада вас видеть! Обожаю ранние прогулки!» Пообещав тетушке вести себя хорошо, Лорен вскочила в седло. 2 хмурых типа тоже взгромоздились на скакунов и пристроились в хвост процессии. «Не обращайте внимания», — махнула рукой Лорен. «Это мои телохранители. Папа не разрешает мне далеко уезжать без охраны. А они так назойливы!» Я понимающе кивнул. Больше всех недоволен оказался Сеня. Он ревниво косился на охранников, фыркал и кривился. Телохранители отвечали ему взаимностью, выпячивали грудь, презрительно цыкали и задирали нос. Я мысленно махнул на них рукой и повернулся к Лорен. «Будем считать, что прогуливаемся мы в одиночестве, а охрана — это такой пейзаж. Чувствую, теперь для меня это станет нормой».